На его лице впервые за два дня мелькнуло какое-то слабое подобие улыбки. «Я оценил ваши самоотверженные усилия по моему спасению и раскаялся. Не хочу, чтобы вы считали меня неблагодарным. Я действительно признателен вам за то, что вы приехали меня встретить. Хотя, может быть, это не очень заметно. Что вам принести? Кофе, пирожные и мартини. И если мартини нет, тогда кампари». Она протянула ему несколько купюр. «И не забывайте о себе. Я понимаю, вас коробит от того, что я каждый раз даю вам деньги, но вам придется с этим смириться. Просто помните, что это не мои деньги, а моего нанимателя, и платит он их не мне за красивые глаза, а фактически вам. Вы ему нужны, и он готов на это потратить неограниченные суммы, так что вы имеете на эти деньги такие же права, как и я». Он слегка кивнул и отошел. Настя не спускала с него глаз. «Так и есть». Он снова начал оглядываться и при этом смотрел не столько на вход, сколько на дверь служебного хода. «Совершенно точно. Он кого-то ищет. Кого-то, кто, по его представлениям, должен работать в районе этой улицы, в недорогом заведении. Бармен, мойщик посуды, кулинар, швейцар, официант, грузчик или кто-то из хозяев? Любопытно, много ли на этом проспекте подобных заведений? Так и придется ходить из одного в другое. Черт знает что. Ну, ничего не попишешь». Надо делать вид, что она верит в его благородные порывы. Нельзя быть слишком умной и не в меру наблюдательной. То, что она ему демонстрирует, пока вполне укладывается в особенности мышления человека с математическим образованием. Вот в этих рамках и надо держаться. Павел вернулся, и Настя сразу поняла, что-то случилось. Лоб его снова был в испарине, губы сжаты в узкую полоску, глаза полузакрыты. Нашел, что ли? Ей он принес чашку кофе, эклер и стакан с мартини, себе бутылку пепси-колы. Принимая у него из рук чашку, она случайно коснулась его пальцев. Они были ледяными. «Пашенька, мне начинает нравиться ситуация, когда вы демонстрируете мне свою благодарность», — произнесла она, как ни в чем не бывало. «Что еще я должна сделать, чтобы вы продолжали оставаться таким же милым?» Он не ответил. Теперь Суляк снова сидел, скрестив руки на груди и закрыв глаза. Лицо его опять стало сероватым и болезненным, как недавно в гостинице. — Павел Дмитриевич, вы меня слышите? Вам нехорошо? Он медленно поднял веки и отрицательно покачал головой. — Я в порядке. Вид у вас совсем больной. Что с вами? — Я же сказал, я в порядке. — Опять снова сначала. Только что был вполне нормальным собеседником. Даже шутить начал, еще немного и улыбаться бы стал. И вдруг такая перемена. Руки его сжались в кулаки с такой силой, что костяшки побелели. И, казалось, вот-вот должны были прорвать тонкую кожу. «Ну, как хотите», — пожала плечами Настя, надкусывая эклер. «Будете продолжать строить себя принца в изгнании». Суляк маленькими глоточками отпивал из стакана пепси-колу, уставившись невидящими глазами куда-то в угол зала. Настя обернулась, но ничего интересного не увидала. Она поймала себя на мысли, что даже забыла поинтересоваться преследователями. Два дня показали, что Суляк был прав. Тактику она избрала правильную. Кардинальных мер к ним применять не будут, по крайней мере, пока. Но что их ждет в Москве, неизвестно. Поэтому расслабляться нельзя. Нужно играть в затеянную ею игру до победного конца, до того момента, пока она не сдаст Павла с рук на руки генералу Минаеву. — Вы правы. Внезапно он поставил стакан на стол и поднялся. — Мне действительно нехорошо. Мне нужно выйти на воздух. — В туалет. Вы можете быть спокойны, я никуда не сбегу. Если меня не будет слишком долго, не волнуйтесь, это со мной бывает. «Я не могу отпустить вас одного. Я же сказал, я никуда не денусь. А ваши доброжелатели? Или вы о них забыли? Возьмите их на себя. Вы же считаете себя великой актрисой». Настя видела, что ему действительно плохо, и понимала, что как только они расстанутся, он может стать очень уязвимым. «Что же делать? Что делать?» Конечно, можно встать возле входа в туалет, но если эти парни захотят туда войти, она не сможет их остановить. — Идите, — кивнула она, — вставай.